Глава 5. На работе у меня появились более существенные обязанности. Не знаю почему, то ли успешное выполнение предыдущих заданий показало мою способность справляться с более сложной работой, то ли сверху кто-то сказал, что мне пора впрягаться в ВОЗ и отрабатывать зарплату настоящим трудом. Как бы там ни было, а мне доверили написать первый пресс-релиз, потом второй, а потом уже и полный обзор ранее написанного комплекта руководств по какой-то штуке, которая называлась FIS — файловая система инвентарного учета. Когда я представил первый пресс-релиз, две страницы плагиата, беззастенчиво содранные с его пресс-релизов, Стюарт это никак не откомментировал. В следующем пресс-релизе я попытался уйти от стиля рекламных агентств, представляя достоинство продукта в более объективном, журналистском стиле. Снова без комментариев. Писать обзор было труднее. Я должен был указать, что умеет FIS и как она работает, при этом не увязнув в путанице технических деталей, и у меня на это ушла почти неделя. Закончив, я сделал копию на ксероксе и отнес ее Стюарту, который велел мне оставить ее у него на столе и освободить его офис от моего присутствия. Через час он позвонил. Я снял трубку. «Документация у телефона Боб Джонс». «Джонс! Я хочу, чтобы вы кое-что добавили к вашему обзору по FIS. Я сделаю пометки в том экземпляре, который вы мне дали, а вы впечатаете дополнение». «Окей», — сказал я. «Потом я просмотрю его еще раз. Я должен его утвердить перед передачей мистеру Бэнксу». «Ладно, я тогда...» — начал я. Телефон щелкнул и отключился. А я сидел и слушал гудки. «Паразит ты», — подумал я. Потом повесил трубку и посмотрел на оригинал, который лежал у меня на столе. Странно, что Стюарт мне позвонил, чтобы сказать что-нибудь подобное. В этом не было смысла. Если он собрался править мою работу, почему просто не сделать этого и не сказать мне, чтобы я впечатал его правку? Зачем такие песни и танцы? Я знал, что у этого есть причина, но понять ее не мог. А Дерек смотрел на меня. «Задницу береги», — сказал он. По его тону трудно было понять, угроза это или предостережение. Я хотел уточнить у него, но он уже отвернулся и старательно скреб пером по клочку бумаги. Это было в среду. Когда прошли четверг и пятница, потом понедельник, вторник и еще одна среда, а Стюарт насчет моего обзора молчал глухо, я предпринял поход в его офис. Он сидел за столом. Дверь была открыта. Он читал свежий номер «Computer World». Я постучал в косяк двери. Стюарт поднял на меня глаза и нахмурился, когда меня увидел. «Чего вам надо?» Я нервно прокашлялся. «Вы уже... не ознакомились ли с моей работой?» «Что?» — вызверился он на меня. «Тот обзор, что я на прошлой неделе написал по FIS. Вы сказали, что вернете его мне, потому что хотите, чтобы я кое-что добавил». «Еще не смотрел!» Я неловко помялся. «Да, но вы говорили, что должны будете его утвердить перед отправкой мистеру Бэнксу». «Чего вы хотите? Похлопывание по плечу каждый раз, когда выполните простую работу?» «Так я вам прямо тут и скажу, Джонс. У нас так не делается. Если вы воображаете, что я вам позволю вместо работы шляться тут с постной рожей и ждать, пока погладят ваше самолюбие, так вы ошибаетесь. За выполнение обычной работы здесь медалей не дают». «Но ведь я не для этого». «Для чего же в таком случае?» Он глядел на меня немигающим взглядом и ждал ответа. А я не знал, что сказать. Я совсем смешался. Я не ожидал такого явного афронта и вообще не понимал, что происходит. «Извините», — как-то промямлил я. «Я, значит, не понял, что вы сказали. Я тогда пойду к себе». «Давно пора». Может быть, мне померещилось, но я думаю, он хихикнул, когда я вышел. Вернувшись, я нашел у себя на столе записку от Хоуп на ее личной розоватой бумаге. Я поднял ее и прочел. «День рождения, Стейси. Подпиши открытку и передай Дереку. Увидимся за ленчем». К записке с крепкой была прикреплена поздравительная открытка с изображением группы мультяшных зверей в джунглях, которые приветственно махали лапами. Под ними была подпись «От всего стада». Я развернул открытку и посмотрел на подписи. Там подписались все программисты, кроме Стейси, а еще Хоуп, Вирджинии и Лоис. Каждый из подписавшихся еще черкнул пару слов от себя. Я совсем не знал Стейси, но все же взял перо и написал «Счастье в день рождения» и подписался. Я передал открытку Дереку. «В котором часу, Ленч?» — спросил я. Он взял открытку. «Какое, Ленч?» «Ну, день рождения Стейси, наверное». Он пожал плечами, не ответил, подписал открытку и положил обратно в конверт. Не замечая меня больше, он вышел из офиса и открытку взял с собой. Я хотел ему что-нибудь сказать насчет того, какой он противный тип, но не сказал, как всегда, ничего. Через 10 минут у меня зазвонил телефон. Я снял трубку. Это был Бэнкс. Он хотел, чтобы я поднялся к нему в офис. Я не был там со своего первого дня, и первая мысль у меня была, что меня увольняют. Я не знал, почему или за что, но решил, что они со Стюартом нашли, наконец, благовидный предлог. Ожидая лифта, я нервничал. Свою работу я не любил, но определенно не хотел ее терять. Я смотрел, как едут вниз цифры на табло, и ладони у меня потели. Пусть бы Бэнкс не вызывал меня к себе. Уж если меня увольняют, сообщили бы письменно. Я совсем не умел держаться в момент личных конфликтов. Открылись двери лифта. Оттуда вышла женщина в ярком цветастом платье. Я вошел и нажал кнопку 5-го этажа. Бэнкс ждал меня в офисе, расположившись в кресле за массивным столом. Он не поздоровался и не встал, когда я вошел, но показал мне рукой, чтобы я сел. Я хотел вытереть ладони о штаны, но он смотрел на меня в упор, и я знал, что это будет слишком заметно. Бэнкс наклонился вперед. «Рон говорил вам насчет Геогом?» Я мигнул, тупо глядя на него. «Нет». «Это геобаза, которую мы разрабатываем для городов, графств и муниципальных управлений. Вы знаете, что такое геобаза?» Я покачал головой, все еще не понимая, к чему он клонит. Он посмотрел на меня так, будто я ему да нельзя надоел. «Геобаза — это означает географическую базу данных. Она дает пользователю возможность...» Но я уже отстроился от его волны. До меня дошло, что я не теряю работу. Мне дают новое задание. Я должен буду написать инструкции к новой компьютерной системе. Не по отдельным аспектам, не переписывать по страничке, а написать полное руководство. Меня не увольняли. Меня повышали. Бэнкс вдруг остановился. «Вы собираетесь записывать?» — спросил он недовольно. «Я не захватил блокнот», — признался я. Он тяжело вздохнул, достал пачку желтоватой бумаги из верхнего ящика стола и протянул мне. Я вынул из кармана ручку и стал записывать. Когда через час я вернулся в офис, было чуть больше половины 12-го. Дерека уже не было. Я положил на стол свои заметки и бумаги, полученные от Бэнкса, и пошел в закуток к Хоуп. Ее тоже не было. И программистов, и Вирджинии Слойс. Все они ушли на праздничный ленч. Я поступил как всегда. Подождал до 1:15, когда большинство сотрудников покинули здание, поехал в Макдональдс, купил еду через окно для автомобилей и поел в машине в ближайшем городском парке. Не знаю почему, но мне было обидно, что меня никто не подождал. Ничего другого я не должен был ожидать, но меня попросили подписать открытку. Хоуп написала «Увидимся на ленче», и я позволил себе думать, что меня и в самом деле приглашают и ждут. Я ел чизбургер, вытащив оттуда огурцы, слушал радио и глядел из окна на пару подростков, которые резвились неподалеку на одеяле. Обратно я ехал в еще более подавленном состоянии. С ленча все вернулись на 30 минут позже. Я шел от стола к столу, раздавая внутренний телефонный справочник, который Стюарт оставил у меня в ящике входящих и велел раздать. И мимо меня прошли Вирджиния и Лоис, направляясь в комнату стенографисток. Они обе шли медленно и обе держали руки возле явно наполненных животов. «Я переела», — сказала Лоис. «Я тоже», — согласилась Вирджиния. «Как оно было?» — спросил я. Вопрос был с подтекстом. Я хотел, чтобы они почувствовали себя виноватыми, что меня не подождали. Как Чарли Браун в рождественской комедии, когда язвительно благодарит Вайолет за открытку, которую она забыла послать. «Что именно?» — подняла на меня глаза Вирджиния. «Как прошел ленч?» «Что ты имеешь в виду?» «Просто любопытствую». «Но ты же там был». «Нет, не был». Лоис нахмурилась. «Да был же! Я же с тобой говорила. Я тебе рассказывала, как моя дочь попала в аварию». Я заморгал. «Но меня там не было. Я все время был здесь». Ты уверен? Я кивнул. Конечно, уверен. Я знал, куда я ездил на ленч, знал, что делал, но почему-то все равно меня пробрал холодок. Дурацкая мысль, что у меня тут есть двойник, дубль, который меня изображает. Ха! Лоис покачала головой. Странно. Я могла бы поклясться, что ты там был. Меня игнорировали. Все. Сначала я не замечал, до какой степени, потому что компания никак не была одной счастливой семьей. Отличное и безличное место для работы, где даже друзья немного имели случаев переброситься словом в коридорах, кроме краткого «привет». Но вроде бы все даже как-то отклонялись от своих путей, чтобы меня не замечать. Я пытался об этом не думать, пытался не тревожиться, но тревожился. И каждый рабочий день мне об этом напоминал. Каждый день в офисе с Дереком, каждый раз, когда я выходил в коридор во время каждого перерыва или ленча. Кажется, несерьезно было так погружаться в свои проблемы, быть так постоянно сосредоточенным на самом себе. Я в том смысле, что в странах третьего мира каждый день люди умирают от болезней, которые современная наука не может искоренить. В нашей собственной стране есть бездомные и голодающие, а я переживал только из-за того, что не мог законтачить со своими коллегами. Но у каждого свой мир. И в моем мире это было важно. Я думал рассказать об этом Джейн, хотел рассказать, даже собирался это сделать, но как-то каждый раз не получалось. В пятницу в 4 часа Хоуп раздавала чеки, как обычно. Я сказал спасибо, когда она дала мне мой, и открыл конверт взглянуть на чек. Там было на $60 меньше, чем должно было быть. Я посмотрел на Дерека. «У тебя с чеком все в порядке?» Он пожал плечами. «Не знаю, не смотрел». «А можешь проверить? А тебе какое дело?» «Ну, ладно». Я встал и пошел с чеком в конец коридора в офис Стюарта. Как обычно, он сидел у себя за столом и читал компьютерный журнал. Я постучал в косяк двери, но он не поднял глаз, и я вошел. Стюарт посмотрел на меня мрачно. «Что вы тут делаете?» «У меня проблема», — сказал я, — «и мне нужно с вами поговорить». «Что за проблема?» У него перед столом стоял свободный стул, но он не предложил мне сесть, и я остался стоять. «В моем чеке не хватает $60». «Я ничего об этом не знаю». «Я знаю», — ответил я, — «но вы мой начальник». «И что из этого следует? Что я отвечаю за все, что с вами происходит?» «Нет, но я думал...» «А вы не думайте». «Я ничего не знаю о ваших мелочных проблемах с чеками. И, честно говоря, Джонс, мне это все равно». Он взял журнал и снова стал его читать. «Если у вас есть вопросы, идите в бухгалтерию». Я посмотрел на чек, на приложенный расчетный листок и заметил то, чего раньше не увидел. Я прокашлялся. «Здесь в графе отработанных часов сказано, что я на прошлой неделе отработал только 4 дня». «Ну, значит, в этом дело. Потому и сумма меньше. Дело закрыто. Но я же работал 5. Он опустил журнал. «И вы можете это доказать?» «Доказать? Вы меня видели. В понедельник я помогал вам составлять письмо в IBM и перепечатывал страницу инструкции для новой клавиатуры. Во вторник я вместе с вами и мистером Бэнксом обсуждал Geocom. Во вторник и в среду я работал над списком функций Geocom. В пятницу я сдал сделанное и начал работу над системой еженедельного отчета. Я не обязан следить за каждым мелким шагом каждого мелкого служащего в этой организации. Честно говоря, Джонс, я не знал раньше за бухгалтерией подобных ошибок. Если они говорят, что вы работали только 4 дня, я вполне готов им поверить». И он вернулся к своему журналу. Я уставился на него. Это был уруэлловский кошмар, уловка 22 в реальной жизни. Я не мог поверить, что это на самом деле. Я заставил себя сделать глубокий вдох. За много лет я выработал у себя иммунитет к подобным рассуждениям, абстрактно. Я знал о молотках за $300, которые покупает Пентагон. Я имел дело с кабельной компанией и вполне как должное мог воспринять любой абсурд современного мира, в котором я жил. Но встретиться с таким образом мысли лицом к лицу и на таком личном уровне — это не просто было неимоверным. Это бесило. Стюарт уже меня в упор не видел. Демонстративно слюня палец, и переворачивая страницы журнала. Он улыбался про себя, паразит, и меня подмывало дать ему по морде. Вот так, обойти вокруг стола и хлестнуть пощечины, стереть эту мерзкую усмешку с наглой рожи отличника. Вместо этого я повернулся и вышел, направляясь прямо к лифту. Бухгалтерия была на третьем этаже рядом с кадрами, и по дороге туда я заметил Лизу за барьером. Я не обратил на нее внимания и пошел прямо по главному коридору в сторону, противоположную конференц-залу. Я поговорил с клерком, затем с бухгалтером, затем с финансовым директором. И хотя я почти ждал, что мне сейчас предложат взять у Стюарта справку, подтверждающую обстоятельства каждого моего рабочего дня прошлой недели, директор всего лишь извинился за ошибку и предложил мне получить чек с оплатой разницы в понедельник. Я сказал спасибо и ушел. Дома я рассказал об этом Джейн, выложив все, как было. Но не мог передать то чувство досады и беспомощности, которое испытал перед Стюартом, когда он не верил мне и был полностью убежден в непогрешимости системы. Сколько я ни говорил, я не мог заставить ее понять свои ощущения. Я взбесился от того, что она не понимала, и оба мы легли спать разозленные.